Не знаю. По-моему, я ее разозлил. Мне не понравилось, что тот факт, что 3 года я был большей частью ее жизни, ничего для нее не значит. Думаю, под конец я был немного язвителен, и она этого не вынесла. Что ты чувствовал после этого звонка? Я чувствовал себя опустошенным. Все это время я думал, что, возможно, есть шанс, и мы опять будем вместе. Барбара перебила меня. Почему ты так думал? Она тебе это говорила? Ну, нет, не то чтобы, ответил я. Она сказала, что все кончено, и мы больше никогда не будем вместе. Проговорил я без выражения, понимая, как глупо все это звучит. Тогда почему ты думал, что вы снова будете вместе? Барбара со всей присущей ей тактичностью намекала, что глупо с моей стороны было жить самообманом. И она была права. Я ей помог. «Не знаю», — сказал я. «Я дурак. Может быть, я оптимист, я не знаю. Сегодня ровно 3 года, как мы расстались. Я все время думал о ней. А та девушка, Вилл, на которой ты собираешься жениться, она обо всем этом знает?» «Она знает про мою бывшую», — сказал я, — «но не знает, что я ей сегодня звонил». «Почему ты ей не сказал?» — спросила Барбара. «Потому что...» Я замолчал и снова внимательно изучил пустой стакан. «Не знаю...» «Ну, ладно, не знаю. Я сдался. Я не сказал ей, потому что тогда она подумала бы, что я хочу на ней жениться только потому, что моя бывшая не хочет ко мне возвращаться». «Но разве это не так?» — обвинительно спросила Барбара, и голос у нее при этом был точь-в-точь, как у гениального адвоката в каком-нибудь фильме про судебное разбирательство. «Нет». Я замялся. «Ну, да, но все-таки не так просто. Я хотел какой-то определенности относительно моей бывшей, чтобы жить дальше. Я знал, что ничего не получится, если у меня будет хоть малейший шанс, что моя бывшая ко мне вернется. Мне нужно было знать, что моей бывшей я не нужен, чтобы жить дальше, иначе я все время думал бы о ней». «Все по кругу и по кругу», — устало сказала Барбара, как карусель на детской площадке. «А что бы случилось, если бы твоя бывшая сказала, что хочет, чтобы ты к ней вернулся?» «Наверное, я вернулся бы к ней», — нехотя признался я. «А что стало бы с этой девушкой, на которой ты собираешься жениться на веки вечные, отрекаясь от всех остальных, пока смерть не разлучит вас?» «Наверное, я не женился бы на ней». «Как ты можешь всерьез думать о женитьбе, если твое прошлое настолько определяет твою жизнь, Вилл?» Она попала прямо в точку. Я встал с кровати и подошел к окну, потому что мне показалось, что стены комнаты сдвигаются вокруг меня. У меня начали подгибаться колени еще до того, как я достиг пункта назначения, так что я предпочел сесть на пол самостоятельно, пока гравитация сама не вынудила меня сделать это. «Я столько времени потратил, думая о той женщине», — сказал я Барбаре. «Вам не кажется, что я имел право попробовать вернуть ее? Я хочу жить дальше. И теперь я могу жить дальше. Вилл, хочешь, я расскажу тебе, что я об этом думаю?» — предложила Барбара. «Я думаю, что твоя бывшая сбила тебя с толку настолько, что ты уже совсем не знаешь, как быть. Иногда, когда человека бросают, он перестает понимать, как жить дальше, и тогда он спрашивает себя, почему им не так больно, как мне. И нередко люди в такой ситуации считают, что все еще можно исправить, даже если надежды уже нет. У меня то же самое было с бывшим мужем. Когда мы развелись, мне казалось, что если я буду ждать его, он поймет однажды, что я нужна ему так же, как и он мне. И знаешь, что было дальше? Он женился на девушке в два раза меня младше и пригласил меня на свадьбу, потому что думал, что я уже успокоилась. Нет, ты только представь, какое хладнокровие!